Николай Носов. Живая шляпа. Шляпа лежала на комоде. Котенок Васька сидел на полу возле комода. А Вовка и Вадик сидели за столом и раскрашивали картинки. Вдруг позади них что-то плюхнулось, упало на пол. Они обернулись и увидели на полу возле комода шляпу. Вовка подошел к комоду, нагнулся, хотел поднять шляпу. И вдруг как закричит: «Ай-яй-яй!» и бегом в сторону. «Чего ты?» – спрашивает Вадик. «Она живая!» «Кто живая?» «Шляпа!» «Что ты? Разве шляпы бывают живые? Ну, посмотри сам!» Вадик подошел поближе и стал смотреть на шляпу. Вдруг шляпа поползла прямо к нему. Он как закричит: «Ай!» и прыг на диван. Вовка за ним. Шляпа вылезла на середину комнаты и остановилась. Ребята смотрят на нее и трясутся от страха. Тут шляпа повернулась и поползла к дивану. «Ай! Ой!» – закричали ребята, соскочили с дивана и бегом из комнаты. Прибежали на кухню и дверь за собой закрыли. «И я ухожу», – говорит Вовка. «Куда?» «Пойду к себе домой». «Почему?» «Шляпы боюсь. Я первый раз вижу, чтоб шляпа по комнате ходила». «А может быть, ее кто-то за веревочку дергает?» «Ну, поди посмотри». «Пойдем вместе. Я возьму клюшку». «Если она к нам полезет, я ее клюшкой тресну». «Постой, я тоже клюшку возьму». «Да у нас другой клюшки нет». «Ну, я возьму лыжную палку». Они взяли клюшку и лыжную палку, приоткрыли дверь и заглянули в комнату. «Где же она?» – спрашивает Вадик. «Вон там, возле стола». «Сейчас я ее как тресну клюшкой», — говорит Вадик. «Пусть только подлезет поближе, бродяга такая». Но шляпа лежала возле стола и не двигалась. «Ага, испугалась», — обрадовались ребята. «Боится лезть к нам». «Сейчас я ее спугну», — сказал Вадик. Он стал стучать по полу клюшкой и кричать: «Эй ты, шляпа!» Но шляпа не двигалась. «Давай наберем картошки и будем в нее картошкой стрелять», – предложил Вовка. Они вернулись на кухню, набрали из корзины картошки и стали швырять ее в шляпу. Швыряли, швыряли. Наконец Вадик попал. Шляпа как подскочит кверху. «Мяу!» – закричало что-то. Глядь, из-под шляпы высунулся серый хвост, потом лапа, а потом и сам котенок выскочил. «Васька!» – обрадовались ребята. «Наверное, он сидел на полу, а шляпа на него с комода упала», – догадался Вовка. Вадик схватил Ваську и давай его обнимать. «Васька, миленький, как же ты под шляпу попал?» Но Васька ничего не ответил. Он только фыркал и жмурился от света.